Смотрите, ведут! Чудовище! На костер его! Ваше величество, все готово. Можно начинать. Начинайте. Подведите его к хворосту. Снимите заколдованную одежду. Эй, слушай, ты истопник. Или как тебя там? Нельзя ли полегче? Тебе сказали снимать, а не срывать. Волкодав. Эта сорочка стоит $2. Что ты делаешь? Оставь штаны, идиот. Здесь же дамы. Все-таки пусти, говорю. Привяжите его к столбу. Крепче, крепче. Обкладывайте хворостом. Почему остановились? Ваше величество, посмотрите на солнце. Солнце. Солнце. Зажигай. Зажигать запрещаю. Не двигайтесь. Того, кто двинется без моего разрешения, я поражу громом и испепелю молниями. Ваше величество, откупитесь от него! Любой ценой, ваше величество! Откупитесь! Назови свои условия, почтенный сэр. Можешь потребовать хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию. Пощади солнце! Мне нужно время на размышления. Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр? Немного, полчаса, может быть, час. Истопник, начни же ты, Господи, говори, какой сегодня день. Сегодня 21 день июня. Ты не ошибся? Нет. Ну так и есть, Кларенс, вот пустоголовый мальчишка все перепутал. Значит, то самое затмение и этот самый 528 год. Ну, ваше величество, держитесь. Тихо! Я все обдумал, государь. Чтобы вас проучить, я не буду мешать тьме распространяться. Пусть ночь охватит весь мир. От вас самих будет зависеть, верну я солнце или погашу его навсегда. Вот каковы мои условия. Вы остаетесь королем над всеми своими владениями, и вам оказывают все почести, подобающие королевскому достоинству. Но вы назначаете меня своим бессменным министром, обладающим всей полнотой исполнительной власти. Подходит вам мои условия? Снимите с него узы, освободите его. Все, кто здесь есть, знатные и незнатные, воздайте ему почести. Отныне он будет правой рукой короля, он будет обладать всей полнотой власти и восседать на самой верхней ступени трона. Так рассей же эту надвигающуюся ночь, возврати нам свет, веселье, и весь мир благословит тебя. Ваше Величество, пусть принесут мне одежду. О нет, твоя одежда больше не соответствует твоему положению. Принесите ему другое одеяние. Оденьте его как принца. Но если король не сдержит своего обещания... Могущественный сэр, слово короля свято и нерушимо. И я попрошу... полной тишины. Мне нужно сосредоточиться. Во имя всех цилиндров, стандартов и бюджетов, во имя великого патента и всех манжет, да рассеются чары, да сгинут они без вреда. Солнце выходит! О, могущественный, прекрасный сэр! Слушай, Кларенс, брось ты эти церемонии. Не такой уж я прекрасный, хоть и не урод. Зови меня хозяин, просто и солидно. Прекрасный сэр хозяин, его величество король Артур просит тебя подняться в королевские покои. Ну что ж, это можно. Здорово!